Алло, добрый день. Да, меня зовут Подвойский Илья Евгеньевич, это клиентский отдел компании Fast Money онлайн займ. Все разговоры записываются. С вами ранее уже общались, да? Да, как еще раз вы сказали, называется ваше, что эхо какое? Fast Money онлайн займ. Фарш Money? Не фарш, а Fast Money. Фарш Money? Фарш Money? Фарш Money? О чем с вами договорились, напомните? Я в Fast Money не брал ничего. Какое-то название странное. Fast Money. Fast Money какой-то. А, Fast Money. Я думал, Fast Money. Я не помню, а кто мне звонил. Что-то я вообще не первый раз слышал. Если мне звонили тогда, я вам звонил, да. А, говорите. А кто вы? Рекомендуется вам произвести возврат суммы задолженности в течение 24 часов. Вы просто сказали... Оплата не поступит, и я передаю ваше дело. Подождите, вы сказали «я». Вы упомянули местоимение «я». То есть «я» — это кто? Кто вы? Я вам представился. У вас со слухом все в порядке? Я же вам говорю, что Подольский? Да. Илья Евгеньевич. Когда оплата поступит? И кто вы такой, Подольский Илья Евгеньевич? Оплата от вас когда поступит? Вы меня слышите, что я вам говорю? Кто вы такой? Я говорю, оплата от вас когда поступит? Вы меня слышите хорошо? Я вам сказал, это клиентский отдел компании Fast Money Online займа. Хорошо меня слышите? Вы Подвальский Илья какой-то там, да? Я так понимаю, отказываетесь платить. Хорошо, вот. Я хочу понять, кто мне звонит. Я хочу понять, кто мне звонит. Уже будете с ними. Общаться уже будете с ними. Всего доброго, до свидания. Пока. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает с ОМКК 4 Финанс, компания СМС Финанс, Карпашов Павел Сергеевич, отдел взыскания. Наш разговор сами записывается. Да, я думал, что это какой-то очень срочный, очень важный звонок. Ждал вас целых 2 минуты, а оказывается, какой-то незначительный, совершенно неважный для меня звонок. 23 дня не оплаты, сумма. А по какой причине отказываетесь от оплаты? А с чего вы взяли, что я отказываюсь? А через 2 дня, в пятницу, вам уже СМС-сообщение придет. С тем учетом то, что ваш договор переходит в досудебный отдел. Это в довольном порядке вы отказываетесь от какой-то. Это будет какое-то ужасное СМС-сообщение. Мне стоит его бояться. То есть вы боитесь закона, все верно? Нет, вы сказали, через 2 дня ко мне придет какое-то СМС-сообщение. Мне просто никакое, стало я не по себе, прям говоришь. Не по себе прям стало. Знаете, как фильм «Звонок» смотрели, когда там тебе звонят, и через 7 дней. Нет. Не смотрели не «Звонок»? Смотрел. Посмотрите, офигенный фильм. Не вот то же самое сообщение вам через 2 дня зачем? Придет. Ну так что через решили мы? Сообщение? Ну вы сказали, через 2 дня вам придет сообщение какое-то ужасное. Нет, а вы точно тот фильм смотрели? «Звонок»? Конечно. Вы пересмотрите еще раз. Я говорю практически, как в фильме «Звонок». А вы меня обманули, сказали, что не смотрели. Ну так вы сравните сразу же. Сравните сразу же. Ну вы же мне... Нет, подождите. Вы мне сейчас звоните. Вы мне сейчас звоните, подождите. Вы мне сейчас звоните и говорите, через 2 дня идет СМС-сообщение. В звонке... Было практически так. Там девушка звонила и говорила, через 7 дней там что-то вас ждет. Вот. Поэтому я сравнил. Угу. Что вы сказали? По какой причине отказываюсь от оплаты? Так я не отказываюсь. Чего вы взяли-то? У вас что, есть письменный отказ, может ли? Ну так вы трубки не берете от компании, прячетесь. Как это я с вами сейчас разговариваю? Как это не беру трубки? Последний раз с вами разговаривали 25 июня. У вас шизофрении случайно нет? Все нормально? Я просто сейчас с вами разговариваю, говорите, я не беру трубки. Я с вами разговариваю, да. Я вам объясняю. Последний раз с вами разговаривали 25 июня. Сейчас 8 июля. На протяжении данного срока вы прячетесь от компании. Ничего подобного. Я просто отдыхал, был в отпуске. Почему это я должен? Я что, должен всем подряд отвечать на телефонную трубку, что ли? У меня что, где-то в Конституции так прописано или в законе в каком-то? Либо обязаны сами связываться, если... Так а кто вам сказал, что я что-то обязан? Где это прописано, что я что-то обязан? Ну так вы обязаны. Ну кто вам, это сказал? Не, ну если вы правильно? Так считаете, что я обязан, но я вам сказали, говорю, там все написано, я не обязан. Вот я вам говорю, я не обязан. Дальше. Ну написано, читайте лучше договора, или вы в каждой компании так деньги берете? Ну вы можете, если вы считаете, что я какие-то ваши права нарушаю, я или, считаю, или я какие-то обязанности, спрашиваю. Вы можете в суд на меня. Я да, вас спрашиваю. Да, спрашивайте. Что? Я вам сказал, что я не отказываюсь. Так я не отказываюсь, я вам сказал. И не прячусь от вас, я с вами разговариваю. Причем здесь отказ, не отказ, там совсем другой вопрос был. Ну, задайте его еще раз, нормально, конкретный, четкий вопрос, на который мне нужно ответить, я вас не понимаю. Так конкретно, четко и вам говорю. Я слушаю. Внимание, вопрос. Слушаю. По какой причине вы не оплачиваете? В договоре написано, указано, что вы обязаны минимум сделать продление, либо закрыть свой кредитный договор в полном объеме. Угу. По какой причине я не оплачиваю? А мне минуту можно на размышление взять? Может, на размышление вы... минуту? Да, да, конечно, конечно. Сложный вопрос. Вопросов да, нет, я подожду. Хорошо. А будет там часики тикать? Вот так. Ну, чтобы не мешать. Хорошо, сейчас я подумаю. Вы вопросы не задавайте, вы лучше думайте. Так я сам с собой разговариваю. Вникните в вопрос. У нас мы сами с собой разговариваем. Понимаете? Вы не отвлекайте, пожалуйста. Не отвлекайте, я думаю. Я думаю, мы готовы. Досрочный ответ. Мы готовы к ответу. Алло. Я слушаю. Повторите вопрос, пожалуйста. Вы готовы ответить, отвечать? Ну, пожалуйста, повторите вопрос. Повторите, пожалуйста, вопрос. Я вам задавал этот вопрос два раза. Ну, пожалуйста, еще раз повторите. Ну, даже во всех телеиграх повторяю. Ну, что вам что жалко повторить? Гражданин звонящий, пожалуйста, повторите вопрос. Гражданин. Я слушаю ответ. Ну, вы повторите вопрос, пожалуйста. Мы готовы. Хочется повторить и услышать вопрос еще раз. Давайте вы ответите, я скажу, правильно ответили, либо нет. Ну, вы мне вопрос задайте. Может быть, я уже там за минуту забыл уже его, неправильно воспринял информацию. А вот сейчас прям четко у меня все воспримется. Ну что, вам сложно задать вопрос? 7 раз просто просите. 36 да. лет. Ну, я прошу лет. Вас, я прошу вас, задайте 36 вопрос. 36 лет. Ну, вы время тянете свое и мое. Ну, что ж такое, что мы долго будем сидеть? Мне нужно вам ответить на вопрос, вы задайте вопрос. Здрасте. Это отдел по работе с задолженностью. ООО. Меня зовут Аймец Алексей Николаевич, все диалоги записываются. Звонок совершается сейчас по поводу вашей просроченной задолженности. Наша компания уже требует вернуть деньги в течение суток. Какую сумму за 44 дня вы уже подготовили? У вас связь прервалась, когда вы называли название компании. Я услышал только ООО. Это микрокредитная компания «Турбозайм», и меня зовут Аймец Алексей Николаевич. При этом все дело не записывают. Замечательно. Сумма вашего долга сейчас 18 191 рубль 36 копеек. Угу. И компания требует вернуть деньги в течение суток. Какую сумму за полтора месяца вы уже подготовили? Полтора рубля. Ясно. Что же вы намерены предпринимать для поиска оставшейся суммы? Копить. У вас было на это 44 дня. Почему сразу зарплату не перевели наши деньги? Ну, потому что у меня зарплата как-то... Подождите, что вы сказали? Я что-то так автоматом начал вам отвечать. Почему вы сразу зарплату не перевели нам? Зарплаты, да. Вы же нам указывали, что 25 мая получите ее. Так я какого года указывал? 25 мая 2025 года. Нет, 2020 вообще, следующий выплат вы указали. Я через 12 что? Дней после того, как взяли у нас деньги. Рукой, что ли, указал это? Нет, вообще-то в своих анкетных данных, Евгений Николаевич. Да нет, это у вас сбой произошел. Я 25-й год указывал. У нас сбоев ни разу за 10 лет нашей работы не происходило. Ну вот, один раз произошел именно на мне. Нет, это просто-напросто невозможно, Евгений Николаевич. Знаете. Учтите, что если вопрос в течение суток так и не будет решен, к сожалению, нам придется оставить за собой право обращения. Как говорил великий ужасный Дима Билан, все невозможное возможно. Поэтому и на старуху бывает проруха. Согласно статье 80 Федерального закона об исполнительном производстве. Какие вы еще знаете статьи? Должника. Какие в этом случае судебный пристав будет иметь право арестовать имущество. Ну, сутки мы вам предоставляем, выбор за вами. Как будет вопрос регулировать? Вы думаете, он с такой радостью будет ходить и для вас что-то арестовывать? Прям в восторге. Представляете, такой судебный пристав бегает. Ура, ура, мне надо что-то арестовать. Мы очень рады. На основании какой статьи? 80-й? Да хоть 180-й. Я понял вашу позицию. Uh-huh. Информацию вам мы зафиксировали. Вам всего доброго. До свидания. До свидания. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните. И один в поле воин. Если он, человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества.